со всей картой Барселоны по-русски. Заняли очередь из таких же туристов с картами. К пожилому полицейскому очередь была небольшая, к молодому – аншлаг. Причина выяснилась тут же. Пожилой полицейский не говорил по-английски и всех не испаноговорящих, то есть всех туристов, направлял к своему напарнику. Отстояли вторую очередь. Из нас троих по-английски говорила лишь моя близкая подруга. Ее мы и выставили делегатом от нашей компании. А с другой подругой решили просто быть группой поддержки. Руками, если что, помахать и покивать в качестве сурдоперевода, если переговоры зайдут в тупик. Но когда парень полицейский с улыбкой повернулся к нам, один сурдопереводчик, то есть я, выпал в осадок и ушел в глубокий нокаут. Вспоминаем пункты А, Б, С, Д насчет «не мой фасончик, не влюбчивая». Видимо, забытая в отеле панамка и излишне яркое солнце обернулись для меня тепловым ударом. А иначе как объяснить помешательство, которое произошло со мной в то мгновение? Не привело в чувство даже то, что полицейский улыбался не мне лично, а просто потому, что так положено по этикету. А тем временем переговоры грозили зайти в тупик. Моих подруг совершенно не очаровал улыбчивый страж порядка. Подозреваю, потому что они не забыли панамки в отеле. Напротив, даже успел немного разозлить. То ли он не понимал, чего от него хотят, то ли не хотел говорить, где находится автобусная остановка, из вредности, то ли просто не знал. Но вместо того, чтобы прочертить на нашей карте Барселона по-русски, маршрут из точки А, Рамблас в точку Б, автобусная станция, улыбался и пожимал плечами. Лет 30, ага, женат, испанец, значит, 5 детей, размышляла я, пребывая в своей параллели. «Забудь!» — неутешительно подвела итог и постаралась вникнуть в суть происходящего. Полицейский тем временем отверг карту на русском, достал свою, довольно толстую, книженцию, раскрыл на середине, ткнул пальцем в одну точку. «Вы находитесь здесь». Потом, отлистав страниц 5-6, снова ткнул пальцем. «Вам надо сюда». «Дяденька, а как нам эти 5 страниц идти?» — взмолилась подруга. Полицейский пожал плечами и улыбнулся. Забегая вперед, скажу, что, по его версии, он объяснил, что ехать нам всего 5 минут на метро. И на карте показал, где метро находится. Мы же, соединив на нашей карте указанные им 2 точки какой-то очень уж извилистой линией, петлявшей по всевозможным переулкам, шагали по Барселоне еще добрых пару часов. Подруги, поправив панамки и развернув обновленную, извращенной косинусоидой нашим маршрутом карту, отправились тропами Ивана Сусанина на поиски автовокзала. Полицейские сели на мотоциклы, пожилой уже уехал, молодой замешкался. И в этот последний момент я, поддавшись какому-то наитию, выхватила фотоаппарат и отчаянно им замахала, что, мол, можно я вас на память как сувенир сфотографирую? К моей радости, полицейский не только разрешил сфотографировать его, но даже пригласил меня присесть к нему на мотоцикл попозировать. В тот день на Рамбласе мы еще пару раз наткнулись на патрулирующих бульвар полицейских, среди которых были и наши. Нас пару раз окликнули «Все окей». «Все окей». От этого приключения остались бы лишь воспоминания и одна фотография в качестве сувенира, если бы на следующий, последний день у нас не была запланирована экскурсия с туристической группой в Барселону на Кориду и фонтаны. Посещение Рамбласа в экскурсию не входило, вся программа была расписана чуть ли не по минутам. Но когда мы приехали в Барселону, гид нам неожиданно сообщил, что наша группа очень организованная. Собрались мы быстро, нигде не задерживались, поэтому у нас есть время для свободных прогулок. И в качестве бонуса нас привозят на Рамблас. Подруги начинают надо мной подшучивать насчет фотографии и вчерашнего полицейского. Я краснею, потому что шутки задевают за живое, но, однако, лелею надежду, а вдруг? В это вдруг вкладывалось лишь увидеть знакомого полицейского, помахать ему ручкой, улыбнуться и красиво продефилировать мимо. И как по заказу. Вот они, вчерашние знакомые, опять в окружении туристов с картами. Мы прошли мимо, но моя подруга, пробормотав что-то насчет того, что ее папа коллекционирует фотографии полицейских из разных стран, решительно достала фотоаппарат,